70. О монастырском слуге, который, потеряв деньги, нашел их по молитве преподобного. В 7162-1654 году поведал мне в обители преподобного Сергия человек по имени Ермола Азанчеев о чуде преподобного чудотворца Сергия следующее. В недавние годы он вместе со старцем Боголепом был послан от нас вниз по реке Волге на монастырскую рыбную ловлю, и случилось так, что старец послал его из города Тетюши на монастырский рыбный промысел более чем за 600 верст в стан, называемый Черебаево, у конца Золотых гор, и отправил с ним на промысел денег 50 рублей. Ермола, увидев проезжавших мимо стрельцов и иноземцев, сел на струг, доехал до рыбного стана и деньги довез. Однако, приехав в стан, он узнал от своих бывших тут промышленников, что стан ограблен разбойниками-казаками, и находившиеся здесь люди избиты палками. А кроме того, разбойники похвалялись на следующую ночь прийти опять и ограбить и разорить все, что еще оставалось в стане. Услышав об этом, Ермола испугался и рассказал одному из своих про деньги, что были с ним, от прочих же утаил, боясь, как бы не узнали про монастырскую казну разбойники. Договорившись между собой и утаясь от прочих, Ермола и товарищ его по имени Павел сели в небольшую лодочку и поехали на остров, находившийся неподалеку. Сложили деньги в кожаную сумочку, да еще кошелек с деньгами, завернув в лист бумаги, положили сверху на сумочку и закопали в землю под одним из деревьев. Заметив место, они вернулись опять в стан, и никто не знал об этом. Несколько дней они оставались в стане, постоянно были вместе, ни днем, ни ночью не отлучаясь друг от друга, и призывали на помощь преподобного чудотворца Сергия, да избавит их от внезапной беды и не предаст промысел на поругание врагам на полное разорение. «Когда же по молитвам преподобного Сергия, — рассказывал Ермола, — избавились мы от разбойников, и не было слышно про них, пришло время вернуть деньги на промысел. Мы вместе с Павлом поехали на остров и, придя на место, нашли его пустым. Там, где мы спрятали деньги, земля была раскопана, и сумки и кошелька мы не нашли, видели только разорванный и брошенный на том месте лист бумаги, в который был завернут кошелек с деньгами. Увидев это, мы пришли в ужас и от великой скорби долгое время не могли говорить, только смотрели друг на друга и недоумевали. Мы ни разу друг с другом не разлучались, никому о тайнике не говорили и подозрений ни на кого не имели. Но подумали, разве что камышники, случайно раскопав, взяли, потому что на том месте и вокруг него мы видели след звериный или песей. И стали мы плакать и рыдать, вздыхая и сетуя о приключившейся напасти, и решили между собой не возвращаться ни на промысел, ни в монастырь, из которого посланы были, потому, мол, что не поверят нам и обвинят в воровстве. И договорились так: уйдем далеко, в незнакомые земли, присоединимся к разбойникам и будем с ними заодно. Проплакав довольно долго, мы впали в забытье и стали ходить по острову то вперед, то назад, поворачивая, и опять ходили по одним и тем же местам, без смысла глядя по сторонам. И тут вспомнили мы о чудесах преподобного Сергия и стали призывать святого на помощь, обращаясь к нему как к живому. «Неужели тебе, свету нашему, угодно это, что мы от такой напасти хотим погибнуть душою и телом? Смилуйся над нами, преподобный Отче, помоги нам и не оттринь нас от своей обители, не дай душам нашим впасть в вечную погибель». И это, и еще многое другое говорили мы от горести своего сердца. Долго ходили мы и опять пришли на место, где было спрятано наше сокровище, и стали распутывать след, и довольно долго, походив по тому месту, зашли в лес сажений на 40 или больше, и по молитвам преподобного Сергия нашли сумочку свою и кошелек, лежащие в одном месте, деньги все оказались в сохранности, только сумочка была искусана зубами. Найдя их, мы закричали от радости и от всей души воздали благодарение преподобному Сергию, потому что его святыми молитвами избавились от напасти. Нагруженные рыбными запасами, Ермола и Павел вернулись в обитель преподобного Сергия, рассказали нам обо всем и, собственноручно все записав, принесли мне. Я же, услышав эту историю, повелел сделать запись в честь и в похвалу преподобному, чтобы не были забыты чудеса святого».